В поезде тетя все время переживала за оставшуюся квартиру и выражала беспокойство тем, что риэлтор может обмануть ее. А Даша думала, что ни квартира, ни деньги им вовсе не понадобятся. И надо подумать, как в случае продажи перевести эти деньги на счет Машиного брата. На вокзале их встретила Рита, которой Даша позвонила перед отъездом из Черкасова. Тетю и Машу разместили в комнате Саши, в которой кроме кровати было раздвижное кресло. Рита, как и раньше, занимала Наташину комнату. А Дашино спальное место, как всегда, было на диване в общей комнате, которую они называли залом. У Даши оставалось только 1000 рублей, и она думала, что ей нужно срочно продавать дачу. И к ее радости на третий день пребывания в городе позвонил какой-то покупатель. По разговору она поняла, что это был не тот, который уже приезжал на дачу с парой пожилых людей. Ну что ж, если те люди не звонят, то, очевидно, нашли лучший вариант. Покупатель пожелал осмотреть дачный участок. И Даша назначила встречу во второй половине дня. Рита, поскольку была суббота, проявила желание поехать с ней. Был конец апреля, и на участках уже копошились люди. Но, слава богу, на соседних участках никого не оказалось. Даше было неловко встречаться со знакомыми, потому что не хотелось объясняться, почему да от чего она так помолодела. Так как только вчера, встретившись с соседкой по площадке, ей пришлось выслушать охи и ахи и разные вопросы вроде тех, сколько она заплатила за пластическую операцию. Ей было очень неприятно это выслушивать. «Простите, но никаких пластических операций я не делала», сказала она соседке, которая недоверчиво покачала головой. Не могла же она говорить ей правду. Кроме того, она знала эту женщину как известную сплетницу, и поэтому ей не хотелось с ней разговаривать. Она быстро попрощалась и ушла, сославшись на неотложные дела. Подойдя к дачному участку, Даша и Рита увидели, что на крыльце домика кто-то сидит. Приглядевшись внимательнее, она узнала того парня, которому помогла излечиться от наркотической зависимости. Что ему нужно? Неужели пилюли не помогли? Увидев женщин, парень быстро поднялся. Внешне он выглядел отлично, но Даша заметила, что в глазах стояли тревога, боль и что-то еще, похожее на чувство вины. Он поздоровался первым. Ответив на приветствие, Даша спросила строго: «Что случилось?» «Да вот», — замялся он, — «понимаете», и вздохнул как-то обреченно, — «моя девушка...» «Ты хочешь сказать, что твоя девушка тоже принимает наркотики?» «Нет», — ответил он, — «еще хуже. Ее похитили». «Похитили? Тогда тебе нужно в полицию, а не ко мне. Не представляю, чем могу помочь тебе». «Дело в том, что я виноват перед вами. Понимаете, с тех пор, как я перестал принимать наркотики, те, кто давал их мне, поинтересовались, как мне удалось завязать. Я им не стал рассказывать, а вот друзьям рассказал. И кто-то из них проболтался поставщикам об этом. 2 дня назад они встретили меня вечером, когда я возвращался домой, и стали требовать от меня ваш адрес. Я рассказал им, что сидел в парке на лавочке, когда меня ломало, и какая-то женщина предложила мне помощь. Хорошо еще, что я друзьям не стал говорить про то, где я действительно встретил вас. Так посоветовал мне дядя». «Это хорошо», — вздохнула Даша. А Рита, до сих пор стоявшая молча, произнесла: «Ничего не понимаю. Эти 2 дня я чувствую наблюдение за собой. А сегодня утром кто-то позвонил мне и сказал, что они взяли мою девушку в заложники и отпустят ее тогда, когда я сообщу ваш адрес». «Как номер моего телефона попал к тебе?» — спросила его Даша. «Когда утром я приехал сюда, здесь стояли какие-то люди и рассматривали вашу дачу. От них я узнал, что они пришли по объявлению, которое висит возле конторы. Я понял, что они должны были встретиться с вами, и это могло помешать мне, поэтому я им сказал, что участок уже продан. Они были возмущены». «Кто тебя просил говорить, что участок продан?» — строго спросила Рита. «Ладно, это не главное», — сказала Даша, потирая свой лоб. Это была привычка, когда она напряженно думала, как выпутаться из какой-либо трудности. «Что еще они тебе сказали?» «Они сказали, что убьют Анюту, если я не сообщу ваш адрес». «Твой дядя на даче?» «Я не был у него сегодня и не знаю, где он». «Даша, зачем тебя ищут эти люди?» — взволнованно спросила Рита. «Подожди, это очень серьезно. Пройдемте в дом». Когда они вошли, Рита села на диван. Даша и парень на стулья у стола. «Звони своему дяде, пусть немедленно придет сюда». «Даша, в чем дело? Разве не понятно? Наркоторговцы не хотят терять своих клиентов. Но самое плохое, что девчонке грозит опасность, даже если они узнают, как меня найти». «Это я как раз понимаю. Но как спасти Анюту?» – простонал парень. «Давайте вместе думать. Твоего дядю, кажется, зовут Валерий, а тебя как?» – обратилась Даша к молодому человеку. «Олег». «Так вот, Олег, сейчас не время стонать. Дождемся твоего дядю и разработаем план действий. А думать лучше всего за чаем. Олег, ты принеси дров, а я схожу к водоколонке. Она на соседней улице». «А я пока», — сказала Рита, вставая с дивана, — «вытру пыль». Даша взяла ведро и вышла на улицу. Когда она вернулась, дядя Олега уже был за столом. Сам Олег, сидя на корточках возле камина, подкладывал в него поленья. Рита заканчивала протирать подоконники. Даша налила воды в чайник и поставила его на плиту. Все молчали. Когда Даша села за стол, Валерий недовольно сказал: «Никто из здесь присутствующих ничего не сказал мне. Ждали вас. Но по их лицам я чувствую, что случилось что-то нехорошее». «Ваши чувства вас не обманули», — сказала Даша. «Положение действительно серьезное. Требуется ваш совет и помощь. А дело вот в чем». И она рассказала, что произошло. Валерий посмотрел на своего племянника с жалостью, но сказал осуждающе: «Опять ты вляпался. И как прикажешь спасать твою девчонку?» «В этом происшествии он не виноват», — примирительно сказала Даша. «Но кто просил его связываться с наркотиками?» «А кто тебя просил жрать водку ведрами?» — огрызнулся Олег. «У нас нет времени на пререкания», — осуждающе сказала Даша. «Давайте, наконец, думать, как спасти девчонку. Садитесь все к столу». Через 2 часа у них уже был готов план действий. «Только бы все получилось», — вздохнув, сказала Рита. «Должно получиться», — сказал Валерий. «Иначе...» «Стоп!» — прервала его Даша. «Никаких иначе!» И, обращаясь к Олегу, спросила: «Когда они позвонят?» «Полчаса осталось». Эти полчаса они сидели и пили чай. Даша инструктировала Олега, что он должен говорить и как держаться. Наконец, на телефон Олега поступил звонок. Он кивнул им. Все поняли, что это те, кого они ждали. Олег включил телефон на громкую связь, и все услышали, как мужской голос спросил, готов ли Олег назвать имя и адрес интересующей их женщины. «Я назову вам ее имя, если вы отпустите Анюту, не причинив ей вреда». «Где ты сейчас находишься?» — спросили с той стороны. «Не отвечай», — шепнула ему Даша. «Продолжай». «Я все утро искал женщину. Мне повезло, увидел ее идущей по улице и проследил за ней. Она шла на работу». «Где она работает?» «Пока не могу сказать, но я узнал, что она работает в этом заведении каждый день и работу начинает в одно и то же время. У меня условие. Если я увижу Анюту и с ней рядом никого не будет, тогда я скажу вам, где женщина проходит, во что одета и как выглядит. У меня все». «Подожди, не отключайся», — послышалось в трубке. Ждать пришлось более 5 минут. На лбу Олега выступила испарина. Он был очень взволнован. Наконец, из телефона раздалось: «Мы согласны, но с небольшим изменением. Рядом с девушкой будет стоять один из наших людей. И учти, если ты нас обманешь, тебе и твоей тёлке не сдобровать». Олег посмотрел на Дашу. Она кивнула. «Хорошо», — сказал Олег. «Но если эти условия будут нарушены, я ничего не скажу». «Встречу организуем сегодня?» «Нет, завтра, в 1:30 дня. Я бы позвонил вам завтра утром, но ваш номер не определяется. Позвоните мне сами завтра в 8 часов. Я скажу время и место». Валерий предложил улицу в одном из домов, которой он подрядился помогать ремонтом. Ремонтом трое друзей занимались по вечерам после основной работы. Днем квартира пустовала. Ее окна выходили на большой продуктовый магазин, перед которым была небольшая площадка. Эта площадка с самого утра заполнялась машинами, между которыми сновали люди с сумками, полными продуктов. Валерий проводил Риту и Олега в эту квартиру незадолго до 8 часов. В 8 часов Олегу позвонили. Он сообщил им, что интересующая их женщина будет проходить по этой улице около 10 часов. Он опишет, во что она одета, когда ее увидит. «Во что она была одета вчера?» – недовольно спросил мужчина. «В темно-синий костюм». Этот вариант был оговорен их командой.